Дни пошли очень жаркие. Здесь лето очень жаркое. Температура воздуха доходит в тени до 40 градусов, иногда и выше. А на солнце невозможно долго быть. Хватит солнечный удар. В камере чуть легче. Но беда в том, что нет обмена воздуха. Все плотно закрыто, накурят, и дым висит часами. Ночью даже простыня сверху мешает. Просыпаешься от чрезмерной жары, весь мокрый. Простыни мокрые от пота. Днем при малейшей нагрузке влага бежит с лица и по телу. И трудно в это время что-нибудь быстро сделать, вялость тела. Стена снаружи нагревается так, что при прикосновении, если подольше держать руку, можно обжечься. Здесь было хорошо, что нас только двое в камере. Дыма почти нет, и воздух не так нагревается. Но Господь услышал меня и в этом. Как-то приходим с работы, а в камере уже трое ребят. Грязные, с ШИЗО, обросшие, разящим запахом от них. Одного звали Юра, второго Витя, третьего не помню. Мы полили, дали, что могли переодеться. Вскоре им передали зоны вещи. Мы зажили совсем другой жизнью. Правда, Женя здесь еще пока держал вверх. Остальные боялись его. Хотя он был маленького роста и щуплый, но очень смелый и вспыльчивый. Но мне стало легче. Теперь Женя был занят ребятами. С каждым помаленьку поговорит, и день проходит. Я остался вне поля зрения, хотя, конечно, он прислушивался к тому, что я говорил с ребятами. И, конечно, находил пути сообщать об этом тому, на кого он работал. Витя тоже интересовался вопросами веры, но вскоре по какой-то причине ушел в другую камеру. Юра, тот был убежден в своем, и этого считал достаточно. Не отрицал, что что-то есть. Был уверен, что за черной полосой следует белое в жизни, и за всем добром пожнешь столько же зла. Он 4 года не попадал в ШИЗО и ПКТ, даже умудрялся пить почти каждый день в зоне. Работал электриком, теперь же боялся, что получит тюремный режим за сопротивление администрации. Сперва бросил кошку на капитана, затем заперся в своем кабинете и не пускал прапорщиков. Его даже не могли взять слезоточивым газом, ибо он включил сильный вентилятор, и он все вытягивал. В конце все же сдался. Когда мы пробыли вместе несколько дней, приблизился день прихода к нам Умара, чечена. И когда мы были в рабочей камере, Умара ввели к нам в жилую камеру. Женя опять стал подбивать ребят на то, чтобы Умара побить, и чтобы он вышел из камеры, ибо Женя боялся его. Долго он и умело всех уговаривал, каждому дал определенное задание и метод разыграть драку. Говорил, чтобы старались бить сапогами по голове, ибо Умар когда-то в драке получил удар молотком по голове так, что молоток застрял там, и спасло его от смерти лишь то, что он был тогда пьян. Так сказал врач. Теперь же в этом месте у него на голове не было кости, только кожа. Меня не брали в счет, так как знали, что я бить никого не буду. Втайне я боялся за Умара, жалел его и молился Господу, чтобы он предотвратил драку. Мы зашли в жилую камеру. Сперва все вместе чиферили, потом начались разборы. Вспоминали все старое, все грехи Умара, всю вину пред кем-то. Один выдыхался, начинал другое. Умар очень умело защищался, на язык он был остр. Я же молился, затем лег спать, и под одеялом сердечно продолжал вопрошать Господа. Долго беседовали, долго спорили, и не могли найти причин. «Кто из вас чист?» — говорил Умар. Нашел он и что сказать Жене, что тому и нечего было сказать. В зоне полным ходом идет разговор, что ты обманщик, задолжался, проиграл в карты и спрятался в камере. Это Женю сразило. В конце концов я заснул после полуночи. Наутро Умар все еще сражался с ребятами, так и не ложились спать. Вскоре принесли завтрак и беседу прекратили. Драки так и не было. Господь услышал меня. Слава, слава Господу. Женя понял, что он должен уступить, сдать позиции. Первенство за Умаром. Он действительно никого не боялся, был бесстрашным. И как потом мне признался, я ждал драки, все приготовил к защите, обсмотрел все, пока вас не было, где можно оторвать доску, чем можно ударить. Он был очень доволен тем, что сразу увидел, что я ему не враг, и меня не надо бояться, и на следующую ночь лег рядом со мной спать. Ведь могут ударить и сонного. Господь помог и в дальнейшем. Все обошлось хорошо, а мне стало совсем хорошо. Господь покровительствовал через меня Умару, и я отдыхал телом и душой. Часто Умар спрашивал о моей вере и глубоко был тронут словами истины, сознавал нужду покаяния. Он очень много отсидел, уже около 20 лет. Весь седой, в моем возрасте, и говорил, что лучше застрелиться, чем еще раз сесть. Так он уже устал от всех сроков. Нервы очень расшатались, были уже головные боли. Чем мог, я его поддерживал, и он платил взаимностью. Через 4 месяца он должен был освободиться. Дома его ждала жена и 2 дочерей. Как ни странно, но он считал, что у него нет детей, ибо дочери не дети, вот если бы сын. Не пересказать все события в камере, всю милость Божью надо мной, что каждый день это чудо. Как-то пришел в ШИЗО начальник медсанчасти и вызвал меня. Поинтересовался моими делами и спросил: «Ну, 6 месяцев, не 6 лет. Когда выйдешь, снова придешь работать в медсанчасть». Я сказал, как Господь усмотрит. И попросил я его, чтобы он для меня сейчас сделал хотя бы посильное. Вырвать из камеры он меня не может, но помочь меня отправить на Мангышлаг, в сангородок, на лечение с ногами и на операцию по другой болезни он может. «Много я для вас жертвовал, работал добросовестно, отдавал все силы. Теперь вы мне помогите», — сказал я. Он не обещал, но сказал, что попробует. Затем подключились к этой проблеме врачи, ведь все меня знали. Только медицина может вывести человека из камеры. Других причин нет, чтобы не досиживать срок. Ждал я около месяца. Вдруг вызывает меня оперативник и предлагает подписать какую-то бумагу, и меня выпустят. Видимо, долетели сигналы о моем положении до вышестоящих органов, а те, в свою очередь, стали интересоваться у нашей администрации, почему меня посадили. Долго он меня уговаривал, но я не соглашался. «Лучше я досижу, чем пойду на компромисс с совестью», — сказал я ему. И он меня отпустил в камеру. Когда сделали обход в ШИЗО, прокурор по надзору области, он должен был защищать наши права, но выходило наоборот. После его обхода 7-10 человек получали добавочные сутки за ответ, который не удовлетворял прокурора. На этот раз он пришел опять крепко выпивший. «Жалобы какие?» – спросил он первого. «Все молчат». «За что сидишь?» – спросил первого. «За выпивку. С вас беру пример. 10 суток ШИЗО». Резко закричал прокурор на Юру. Юру увели, сидел он 12 суток. Дошел прокурор до меня. Когда он узнал, кто я, гнев его еще более разгорелся. Видимо, ему тоже попадало за меня. «Тебя правильно посадили?» – кричал он. Стоило мне сказать «нет» и пошел бы за Юры. Но подтвердить я не мог, что правильно. Он-то накидывался на меня, то отступал, а я же молчал. В конце он отступил, затем в один из дней идет начальник колонии с обходом и лично мне сообщил, что меня увезут в сангород на лечение. В его голосе уже звучала нотка сочувствия ко мне. Это я ясно понял. Гнев его ко мне и недоверие смешались с мягкостью. Господь говорил и к его сердцу. Я стал готовиться к этапу. Женя тоже стал заглаживать свою вину и дал мне свой добротный рюкзак в дорогу и мыльницу и просил меня не помнить зла. Разве я мог не простить? Хочу еще добавить, еще перед тем, как мне сообщили об этапе, после того, как мне стали предлагать пойти на некоторые уступки и меня выпустят, я ясно понял, не зря лукавый так наступает, значит, скоро будет облегчение. И точно, вскоре мне сообщили радостную весть о сангороде. Постараюсь там быстро вызвать родителей, может, удастся увидеться. Ведь мы и так долго не виделись. Уже 21 августа 83 года пришли за мной. «Паульс, с вещами? Готов?» «Конечно, я давно готов. Пошли». Незадолго до того, как меня отправить в сангород, мне сообщили, что умерла мама, теща. Это было 10 августа. Умерла она 3 августа, но сообщили 10 числа. Телеграмма пришла где-то 6 августа, а вызвали из камеры меня 10, когда ее уже похоронили. Вызвал меня и сообщил эту скорбную весть тот самый офицер, который на комиссии заинтересовался моей верой. Не мог я удержать слез. Не дождалась, как она хотела увидеть меня, встретить по окончании срока. Когда я был на общем режиме, она обещала Господу, что каждый понедельник будет поститься до обеда, если он ей даст увидеть меня. Господь видел нужду жены в помощи, то, что я часто в поездках, очень много работы в церкви, молодежи. И он даровал жене моей мать 13 лет, еще после нашей свадьбы. Здоровье матери было плохое, и думали, что она умрет еще лет 20-30 назад. Но сменили климат, переехали они туда, где мы и познакомились с моей будущей женой. И матери там стало легче. Но приступом сердца она страдала до конца своей жизни. Последние свои силы она давала моей семье, внукам. Последнее здоровье, последние деньги, ибо заработок мой был небольшой. Уже умер ее муж, который думал многократно, что ему придется хоронить маму. Она, все еле двигаясь, держа подушку у сердца, варила, шила для детишек, нянчила, делала посильную работу. Что бы мы делали без любимой нашей мамы? А какая у нее была память? Помнила до мелочей все прочитанное из книги. А читать она любила очень. Читала, конечно, она книги духовные. Помнила все пережитое в труд армии, голод, холод, ужасы и смерть. Как приходилось просить милостыню и идти менять рыбу, которую получали от комендатуры на продукты. Умела она все рассказать, передать. В это страшное время она говорила: «Буду довольна, если у меня когда-нибудь будет в доме стоять бочонок с рыбой и бочонок с картошкой. Больше ничего не надо». Пошла разыскивать мужа, когда ее освободили от комендатуры. Нашла его и продолжали жизнь в скудости, но вместе. Тут и родилась моя будущая семимесячная жена. Выходили и вырастили. Еще была одна старшая дочь у нее, остальные умерли. Любила она и меня, и ухаживала по силам, за что я ей сердечно благодарен. Да воздаст ей Господь в небесах за ее доброе сердце и жертвенность ради нас. Жена осталась одна с 5 детьми, но старшей уже было 12 лет, младшему год. Была жене уже маленькая помощь. Как раз в тот скорбный день у меня подошла половина срока, маленькая радость в противовес первой вести. И так меня вывели, и я стал ждать с некоторыми другими машину автозак, который нас повезет к поезду. Тут один с травмированной рукой, который тоже ехал со мной, достает и отдает мне нижнее белье, носки, конверты, стержни и немного конфет. Это Саша постарался, не забыл меня. Пишет мне записку, что постоянно пребывает у ног его. Меня, конечно, очень это обрадовало. Значит, не смог враг отнять у него веру. А попыток было много. И здешние из города приезжали, беседовали, угрожали. Но Саша стоял твердо. Нас погрузили в машину. Пожелали с Богом, а что может быть прекраснее. Ехали мы сутки до Мангышлака в вагон Заки. Хоть и решетка омрачает вид, но если есть возможность лечь на полку верхнюю, то есть на третью, и закрыть глаза, вот опять передо мною многочисленные поездки. Гитара, песни, сын, свидетельство. Вагон едет, покачивает, убаюкивает. На сердце очень приятно, и начинаю петь, хоть и нет гитары. Любовь Христа безмерно велика. Стараюсь петь так, чтобы и конвой не возмущался, и все же песня слышна была людям. Ведь едет свыше 90 человек. Хоть мы и не видим друг друга, но отделяет нас от коридора лишь решетка, а коридор общий, слышно везде. Хоть что-то для Господа, что-то для бессмертных душ этих бедных грешников. Естественно, опять же нашлась причина начать беседу, свидетельство, и было оно довольно интересное. Некоторые были очень тронуты и не успокоились, пока я не разъяснил все до последней мелочи, как надо покаяться, как и что происходит и так далее. Уверен, что оно даст плод. Возможно, у некоторых лишь тогда, когда встретят они большую беду или Господь допустит во имя спасения многих большое бедствие на многие народы. Нас привезли, выгрузили не сразу, не было за нами машины. Думали, что придется нам ехать до Узени. И нас заберут только на обратном пути. Пища кончилась, мы голодные. Но тут открыли солдаты окошки, и к вагону стали подходить знакомые некоторым осужденным. Некоторые сопровождали нас прямо в поезде. Принесли немного покушать, солдаты пропустили. И, конечно, все общее. Достались и мне лепешка и яйцо. Смотрю в окошко, одни казахи. Надо отметить, что они народ гостеприимный. Тут за нами приехали и привезли в ИТК города Шевченко, в Сангород, где лечатся больные. Зона большая. Лечатся там туберкулезники, человек 300-400. И потом есть хирургические и терапевтические корпусы. Примыкает эта зона к другой, где сидел брат Штефан Иван, но он уже освободился. Недалеко была зона, где сидел брат Храпов Николай Петрович. Я даже попал в палату хирургического отделения, где он умер. То есть перешел в вечность после своих долгих лет страданий в заключении, но плодотворной и жертвенной жизни для Христа. Рассказывали заключенные, что он умер в 5 часов утра 10 ноября 1981 года. А в 8 часов утра уже какая-то зарубежная станция говорила, сообщала о смерти Николая Петровича. Здесь в зоне со мной сидел человек, который сидел с Николаем Петровичем и много беседовал с ним и любил его слушать. Часто они прогуливались по стадиону плацу и беседовали. Многие, в том числе много молодежи, тянулось к брату при его жизни со своими проблемами, вопросами, нуждами. На 41-й зоне его не смогли сломить и выслали, этапировали на Мангышлак, думая, что там он сдастся, но он и там славил Христа и служил ему до конца своей жизни. Только пришел я в палату, и вот он, Анатолий, бодрый, улыбающийся, приветливый. Естественно, он и там имел авторитет, помог мне с местом, помог устроиться, и наши беседы с ним продолжались. Он лечился с ногой, но отрезать ее хирург еще не советовал. Боли были большие, ночами полудремал, сидя в постели, даже если принимал много снотворных таблеток. Терпение и мужество этого человека для меня были примером. Вскоре его увезли обратно в зону. По вечерам больные в палате располагались на сон, тушили свет и ждали что-нибудь от меня, рассказа и так далее. Но я, конечно, свидетельствовал с радостью. И весть о Христе развозилась в другие зоны, ведь там собраны больные со всех зон округа. Была там одна медсестра, которая носила крестик. Я поинтересовался, что этот крестик для нее значил. Оказывается, она действительно имела веру в душе, молилась, как умела, про себя на ночь. Но на большее ее никто не мог наставить, ведь церкви в городе Шевченко нет. Это новый город, построенный заключенными. Раньше сюда и железной дороги не было, на Мангышлак. Заключенных доставляли на Мангышлакский полуостров самолетом, а еще раньше пароходом. Когда мы с ней стали беседовать, у нее появился большой интерес к вере, к Богу. Когда я ей сказал о признаках возрожденного человека, то у ней все нашлось, кроме другого. Чистого языка. Ругалась иногда на нашего брата и сама это сознавала. Дай Господь, чтобы и она нашла мир с Богом и возродилась для новой жизни во Христе. Сразу по приезду я срочно написал родителям письмо, чтобы быстрее приехали и привезли передачу. Может, дадут свидание, и отправил через Анатолия нелегально. Удивительно быстро родители получили письмо, собрались и с большими трудностями, но прилетели, ибо дорога очень дальняя. Омская область, Каспийское море. Пока они добирались, мне сделали операцию, и через день я уже пошел на свидание. Дали нам 3 часа поговорить. Даже не посадили за стекло с телефонами. Мы сидели в одной комнате и сердечно беседовали после благодарственной молитвы. Господь снова сделал чудо. Мать все печалилась после моего закрытия в камеру. Когда мы теперь увидимся? И вот оно чудо. Не кончился еще срок моего ПКТ, а мы уже сидели вместе и говорили. Мало, ах, как быстро прошли эти 3 часа. Столько много накопилось за это время разлуки. Насытилось и утешилось сердце матери и отца, и мы попрощались. Взял я хорошую передачу, которая мне была положена, так как полсрока я уже отсидел. Не прошло и часа, и меня опять вызывают на свидание. Удивительно, думаю, что это такое. Ведь такое не бывает. Оказывается, прилетела еще жена с дочерью Ирой. И уговорила начальника повидаться на 15 минут. Дочь кинулась ко мне с плачем, угостила меня сливой и яблоком. Но яблоко не разрешили с собой взять. Эти 15 минут еще быстрее пролетели. Не успели мы даже опомниться. Что ж, значит и это к лучшему. Не смогли они до конца договориться о свидании с моими родителями и немного разминулись. Многих я смог угостить с передачей медом, чесноком, салом, а немного отложил для того, чтобы увезти ребятам в камеру. Это тоже своего рода свидетельство, ибо ребята хотят видеть, чтобы наши дела совмещались со словами. Дни стояли чудесные, теплые, и я не переставал радоваться, не мог насытиться воздухом, видом неба, цветов, зелени. После душной камеры Господь дал мне облегчение на пути и время перевести дыхание». Доктор обещал меня оставить до 21 сентября, но приехал этот лектор-атеист, о котором я упоминал ранее, и меня срочно 17-го отправили на этап. Говорят, что после меня целый месяц не было этапа, но мне не суждено было там быть дольше. Привезли нас в Гурьев и, как всегда, повезли в тюрьму. Я посмотрел гурьевскую тюрьму, ее особенности, и на следующий день нас повезли в свою зону. Ехал я с Володей. Пострадал он в числе 3 у нас на кирзаводе от пожара в печи. Сильно все обгорели. 1 умер через 23 часа. 2 остались живы, в том числе Володя. Правда, остались большие следы ожогов. Уши почти полностью сгорели. Но он понял и повторял, главное быть прощенным. И это радовало. Нас сразу повезли в ШИЗО, и пока я попал на распределение, в свою камеру, прошло 5 суток. В камере ребята очень ждали меня, радовались тому, что я им привез. Меня даже не обыскали перед входом в камеру. Верили мне. Умара за время моего отсутствия положили в медсанчасть с головой. Женю увезли на этап, туда, откуда я приехал, на лечение печени.